54. Клавдия умерла. Отмучила и отмучилась. Очень важно различать, что люди думают и что люди делают. Казалось бы, очевидно, что это связано, а никакой очевидности тут нет. И не потому, что человек плох, и у него мысли и дела не совпадают, а потому, что жизнь к мысли и делу не сводится. Мы настолько привыкли, что мы либо думаем, либо делаем, что как-то забыли, что мы еще и созерцаем. Настолько забыли, что кажется, будто созерцание и безделье — это одно и то же. А это не так. Просто ему нужно найти место в жизни. Созерцание — это не отказ от дела и мысли, и тем более не от жизни. Жизнь во время созерцания не останавливается. Остановленная жизнь — это смерть. Человек не машина. И выходит, что во время созерцания продолжается жизнь, но только не похожая на мысль или дело. Наступает момент у человека, когда он отдыхает от мысли и от дела, но не от жизни, и тогда его мозг занимается самодеятельностью. Именно в эти моменты закладывается основа для будущих мыслей и дел, хотя человек об этом и не догадывается. Но именно между этими моментами, в паузе перехода, к нему приходит то, что мы так и называем — вдохновение. И именно тогда он находит неожиданное решение проблем, которые никаким другим способом не решить. Как бы короток ни был момент созерцания, именно в этот момент и наступает открытие — как быть. Он перестал упрямиться, силясь силком прорваться к решению проблем. Чаще они потому и не решаются, что человек столкнулся с чем-то новым, и нужен новый подход, а он тычется со старым. А когда он перестал упрямиться и не старается силком прорваться к решению, то он слышит сигнал этого нового и догадывается, что оно совсем новое, а для нового замка старый ключ не подойдет. И это происходит не у какого-нибудь там необыкновенного гения. Это происходит ежедневно у каждого обыкновенного работающего человека, когда он делает передышку. Считается, и ему так кажется, что он просто восстановил потраченные силы, вроде как в машину залил новый бензин. Но это ошибка, потому что после заливки машина осталась прежняя, а человек после отдыха уже другой. И потому даже в момент обычного отдыха тела к человеку приходит маленькое незаметное вдохновение, и он догадывается, как быть ловчее. То есть он от передышки к передышке растет, становится мастером. А машина не растет и остается прежней, и только изнашивается. Человек устает не потому, что в нем пища кончилась, устают и сытые, а потому что он уже другой, а пытается делать прежнее. Человек устает потому, что в деле своем остановился, и дело уже мешает его развитию, и значит, надо и в деле что-то менять. Потому что живое или развивается, или гибнет. И что полезно листве, вредно яблоку, у яблок свои проблемы. И в момент передышки организм человека соображает, как то же самое дело делать ловчее. И это даже в самом простом, однообразном деле и обыкновенном отдыхе. А в случаях сложных, когда человеку нужно решать, нужно ли вообще колоть дрова, если лес почти вырублен, и что делать взамен, чтобы было чем обогреться, ему уже нужна не простая передышка в прежней работе, а отдых от прежних мыслей о ней, от прежних мнений. И тут ему нужно созерцание. И тогда он слышит те сигналы внешней природы и своей собственной, которых он не слышал в своем упрямстве. И в мыслях у него наступает скачок, потому что мозг его осознал эти сигналы, этот скачок, и называем мы этот скачок вдохновение. Эта природа вдохнула в его мозг свое новое, не примелькавшееся отражение, а мозг сообразил его не спугнуть. И это приводит к небывалому выходу, или изобретением. И это есть диалектика живого, потому что живое хочет жить, а машине все равно. Развитие сообразительности идет именно так. Но человек так увлекается найденным способом жить, что не замечает, как он сам изменился, и страдает от того, что его обрадовало когда-то. И для него становится злом именно то, что было добром. И как же ему быть? Вот к чему пришел Зотов, проработавший всю свою жизнь и не уклонявшийся ни от какого труда, ни от мирного, ни от ратного, ни от любовного, и не тративший свои передышки на ерунду, а только на созерцание великой природы жизни, чтобы отыскать рабочую магию. Вот к чему пришел Зотов на склоне лет своей единственной жизни. И если ему удастся не упрямиться, то есть надежда понять в паузе перехода выход из противоречия всей жизни в целом.